Глава 9. «Ну что за упертое создание мне досталось?» — проворчал Карпов, утыкаясь холодным лбом в мой. Погладил щеку шершавыми пальцами, разгоняя по коже тепло. Вполз лапы под пальто, а за ним и под плащ пробрался аккуратно. «Видимо, вы плохо себя вели в этом году, Андрей. Вяленых шурхов вам в рождественское печенье, Владимирович». Сочувственно пожала плечом. «Поэтому получили...» Что получили? Его ладонь бережно легла на мой живот, в котором, следуя примеру сожильки, мигом присмирела разбуженная бедовая капелька. И теперь всеми силами изображала капельку спящую, мирную и не склонную к неприятностям. Но демона было не провести. Он подарочки в полной мере оценил. Видит судьба, с завтрашнего дня начнет запасаться успокоительными и выпытывать из крестного рецепт горло раздирающего сбора. Получил. «И никому не отдам», — покорно выдохнул Карпов, смиряясь с неизбежным в который раз за сегодня. «Сам буду мучиться. По полной программе». Я лениво выпуталась из демонических лап и сделала шаг назад, неохотно припоминая, что имею несколько иные планы на сочельник. И шершавые пальцы в обход мороза, забирающиеся под мою одежду, туда не вписываются, но уткнулась лопатками в невидимую стену. Попалась пигалица. «Какого тролля?» — возмущенно ухнула, по бокам от себя ощупывая преграду. «Попалась, попалась!» — коварно напирал демон, в глазах которого вальяжно плескалось черное золото. Он, похоже, не успел понять, что мы снова во что-то влипли, едва отойдя от болота. А мне было решительно не до шуток. Сапоги мои, насквозь вымокшие, Андрей сразу просушил. Но ногам оставалось неуютно. В животе булькало, предаваясь тоскливым воспоминаниям о запеченной утке и имбирных пряниках. Даже аппетит проснулся по такому несчастному случаю. «Не могу шевельнуться», — сбивчиво объяснила Карпова, озираясь по сторонам. Тут и там чернели решетки пустующих адаптационных вольеров. Тихо, пусто, ни души. И до утра нас, застрявших в невидимой ловушке, никто не найдет. Та-да-дам! Холодок прошелся от поясницы к лопаткам, упиравшимся в прозрачное нечто. Я успела разволноваться и оцепенеть от ужаса, чувствуя себя мухой, увязшей в яблочном конфитюре. Застрять в центре закрытого заповедника, в голоде и холоде, было последним, чего бы я хотела под Рождество. Хотя бы потому, что однажды я уже мерзла посреди равнодушных сугробов. И тот колючий мороз, иглами пробиравшийся под загрубевшую юбку, за целый год не изгладился из памяти. Но демон моей внезапной паники не разделял. Напротив, источал собой уверенность, что все правильно и ему по вкусу. «Идеально», — кивнул он, ухмыляясь. «Теперь я понял, чего не хватает в нашей спальне». Андрей вскинул голову вверх, устремляя взгляд в звездное небо над Эстерхазом. Над нами нависали извилистые ветви голого дерева, уснувшего до весны. Те, что склонялись к нашим макушкам, были увиты зеленой паутинкой, усыпанной белыми шариками. Круглые ягоды так странно смотрелись в зимнем пейзаже, что хотелось поморгать и проснуться. «Это дикая амелла. Мелкая пакостница». Спокойным, бархатистым тоном пояснил Карпов, притягивая меня к себе. «Застрять под ней в лесу — то еще развлечение. В городе ее давно вывели, но в заповедных зонах обиженная амелия еще растет. Не бойся, трусиха». Я протянула руку, аккуратно касаясь белой ягодки. В оранжерее Вяземских я таких не видела. Но будь растение ядовитым или дурно воспитанным, Андрей давно бы присек мои дружелюбные поползновения. А раз не присек, я искоса посмотрела на уже не такого и мрачного демона. С подозрением сощурилась, набрасывая в голове мысли, какие еще эффекты дает стояние под амеллой. Больно довольным выглядел Карпов. Мне знаком этот предвкушающий взгляд. Я бы хотела узнать поподробнее, какое воздействие оказывают безобидные цветочки, прежде чем вешать это чудо в нашей спальне. Проворчала, тайком ощупывая невидимую стенку. Она никуда не исчезла, и спокойствие Андрея настораживало. Отбивают глупые мысли, возвращают аппетит, превращают мозг обратно в малиновое желе. Коварные веточки лениво покачивались на ветру, пока мне дурнело от собственных фантазий. Но глупая затея с похищением тигрицы все еще волновала разум, а мой мозг в последние месяцы и без того плохо функционировал. Вряд ли в этом есть вина Амелии. Прикинула заодно, как бы эти веточки смотрелись в интерьере нашей спальни. Слишком зеленые, слишком подозрительные. Со всех сторон выходило, что они там лишние. А если Карпову хочется завести у нас на территории что-то древнее и магическое, то я бы начала с единорога. «Не бойся, Аняна не кусается». С ехидной улыбкой успокоил Андрей. Намекал, что он куда опаснее Меллы. И у него был тяжелый день. Просто очень вредное растение. «Вредное?» Это явно была не та Амела, которую показывали в кино. Но очень похожая. Интересно, традиции моего мира, обычного человеческого, имели отношение к магическому цветку? Особенно ее характер портится в канун Рождества. Можно час под Амелией провести, если не удовлетворить ее истинно женское любопытство. С коварной хрипотцой в голосе поведал Карпов, демонстративно ощупывая преграду. Попались мы оба, но беспокоило это одну меня. Очень-очень беспокоило. Игнорируя предупредительный взгляд Андрея, я попробовала пробить стенку магии, но кольцо даже не нагрелось. Чувствуя, что внутри меня вырубило все капли разом. И чего ей от нас надо? С упреком взглянула на шурхово растение, не желавшее нас отпускать. До реализации моего плана было рукой подать. Если бы не Амела, я бы легко дотянулась пальцами до вольера с сожилью и отперла замок. Кто же знал, что на Рождество заповедник охраняется не только чарами? «Чтобы я тебя отшлепал», — серьезно кивнул демон, — «за непослушание». «Садистка лохматая. А если я не дамся?» — возмутилась в перспективе. «Не так я представляла себе Рождество с демоном, ой, не так». «А куда ты сбежишь, милая леди?» — хохотнул негодяй, потирая огромные лапища, которыми вестимо собирался шлепать. «Тогда мы тут надолго застрянем. Придется потерпеть пигалица». «Вот уж нет». — помахала указательным пальцем перед демоническим носом. «Я ласково». Бежать от демона было решительно некуда. Сзади в меня упиралась стопка невидимых, но осязаемых кирпичей. Спереди — стопка видимых, и тоже осязаемых. «А если бы я одна под ней застряла?» — воскликнула возмущенно, по инерции тыкаясь в уплотнившийся вокруг нас воздух. Поняла уже, что скорее в сосульку превращусь, чем из плена выберусь. «Ждала бы своего принца». Язвительность на лице Карпова достигла всех возможных пределов. И как только вся целиком умещалась на аристократической физиономии. «Именно принца?» «Как сказочная красавица. Пока бы он не пришел и тебя не поцеловал». Он ласково отвел волосы от моего лица. «Ты говорил отшлепать. Подняла бровь недоуменно. «Чёрт, проболтался», — признался Андрей, поглаживая пальцами шейные позвонки. «Поцелуи тоже сойдут за оплату». «Так она любит подглядывать? О, извращенка!» — прожгла негодницу взглядом. Почему-то мысль о том, что придется целоваться прямо тут, в лесной глуши, неподалеку от вольера с камнехвостами, не вдохновляла. И губы успели обветриться на морозном воздухе, и тошнота вернулась. И соседство снежных сугробов не тянуло на романтику. Голова тут же заполнялась воспоминаниями о том поцелуе. Кружащиеся хлопья, налипшие на черные мокрые волосы, перепуганные глаза Андрея, мои отмороженные пальцы и мысли о скорой неминуемой смерти. «Тебе пора перестать бояться, Анна», — вздохнул Карпов, согревая мои губы своим пальцем. «Я больше не позволю ничему дурному с тобой случиться. И с ними тоже». Мой рот заполнился его жарким вкусом, и веки сами собой закрылись. Поцелуй обещания, бережный, трепетный, исполненный нежности, растянулся на долгие минуты. И дольше бы растянулся, но тут трепетность сменилась напором, неутоленной жаждой. С каждой секундой риск в попыхах переместиться домой становился все больше. Тем более, что кирпичи за спиной исчезли. И все, по ощущению, переселились в прижимавшегося ко мне Карпова. «Стой, стой!» — замолилась, пытаясь продышаться. «Вы куда-то спешите, оранжерейная мисс?» Недовольно пробурчал демон, только начавший получать удовольствие от нашей прогулки. «Я бы предпочла оранжерею потеплее». Я скосила глаза на нервировавший меня снег. Потом подняла их на Амеллу, вполне довольную демонстрацией. И хватит с нее. «Только не вздумай взять веточку в пункт связи. Этот паразит похуже шурхов. Джулии за 10 лет не выведет. Предостерег Андрей, подталкивая меня к клетке с ожелью. Весь его воодушевленный вид намекал, что чем быстрее мы покончим с моими планами, тем скорее перейдем к демоническим, сменив локацию на более теплую, мягкую и удобную. В синем взгляде сожельки сквозило нетерпение. Умеет тигрица закатывать глаза, она непременно бы это сделала.